Глава 26. Бет. Настоящее. Проходит несколько дней после злополучного барбекю. Сколько не помню, дня 2 или 3. И я перестаю мыться. Стыдно и совсем на меня не похоже. В школе я была почти патологически одержима чистотой. Вечно выкупала у соседок лишнее время в ванной. Сразу видно, Бет мылась. Смеялись девочки, ступая босыми ногами по тальку, который словно тонкий слой снега оставался после меня на полу ванной комнаты. А сейчас? Холодный прием Кэрол по телефону, пугающие сообщения, ссора с Салли, а потом долгие пустые дни. Мыться стало слишком сложно. Иногда я захожу в ванную комнату с полотенцем наготове, а сделать последний шаг и залезть в душевую кабину нет сил. Зачем? С остальными делами худо-бедно справляюсь, хотя мальчишки недавно жаловались, что я опять положила им чайных пакетиков на школьный перекус. По работе делаю минимум, чтобы Кроэлла меня не трогала, оправдываюсь сильным кишечным гриппом. И только когда Адам предлагает сводить меня к врачу, я понимаю, насколько все серьезно. Он терпеть не может врачей. Когда Адам меняет постельное белье, осознаю, что дела совсем плохи. Вообще-то мы из-за равноправия полов, однако после рождения мальчиков обязанности в доме сами собой распределились на мужские и женские. Адам не меняет белье. Он рубит дрова и вывозит мусорные баки. Я готовлю. Я меняю белье. Однажды, когда мальчики в гостях, Адам заводит меня в ванную, а там повсюду горят свечи. Сильно пахнет ванилью, то ли от свечей, то ли от пены, которая даже вылезает за края. «Полежи в ванной, Бет. Тебе будет лучше». Он помогает мне раздеться, как маленькой. Я молчу. У меня нет сил возражать. Потом я сижу в пене, а Адам берет губку. Сначала я ощущаю теплые приятные струи, водопадом струящиеся по коже, а затем скользкую мыльную пену. Адам большими кругообразными движениями водит по спине. Я закрываю глаза и стараюсь извлечь из себя подобие благодарности и выразить ее словами. Не получается. «Помнишь, ты раньше хотела поехать в Китай, Бет?» «И что?» — хмурюсь я. «Действительно хотела. Однако уже много лет об этом не думала. В школе я до безумия обожала горы. Больше всего на свете мечтала поехать в Гуйлинь и посмотреть на великолепные вершины». Гуйлинь. Округ на юго-востоке Китая. «Помнишь тот альбом? Давай его раздобудем. Как звали фотографа? И начнем откладывать на поездку. Отпразднуем твое 40-летие». «Понятно», — думаю я, глядя на Адама. Он решил, что у меня кризис среднего возраста. Я снова чувствую вину. Я не могу сказать ему. «Ты ошибаешься, Адам. Ты думаешь, что знаешь свою жену, мать своих детей. А ведь совсем не знаешь». «Как называлось то место, куда ты мечтала съездить?» Я молчу, уставившись на белую пену. Нужное слово тяжело ворочается в голове. «Гуйлинь», наконец произношу я. «Точно». Я закрываю глаза. По спине стекает вода. Тот альбом я увидела в школьной библиотеке. Фотографа звали Хиродзи Кубота. Сестра Вероника направила меня в секцию с фотоальбомами, когда я перечитала все книги по географии. На обложке несколько мужчин на плоских, похожих на плоты лодках, с фонариками. Я всегда думала, что они отправляются на рыбалку, но не могла понять, озеро это или река. Потрясающее фото. Огни фонарей отражаются в темной воде, а сверху взирают далекие горы, которые мне в детстве ужасно хотелось потрогать. Возвышаясь, словно исполины, горы молчаливо охраняют рыбаков, слегка склонившись, улыбаются им с высоты. Названия непроизносимые. «Что, дорогая?» «Название из книжки. Я бы хотела посетить эти места, но название невозможно выговорить». «Немедленно начнем откладывать». «Хорошо». Долгое молчание. «Давай съездим к твоей маме, Бет». Адам прижимает губку сначала к левому плечу, потом к правому. По рукам течет вода. «Да, это ты правильно придумал, Адам». «Как насчет выходных?» Хочу ответить, но голос словно потонул в пене или уплыл в далекий Китай. Поэтому просто киваю. Адам ободряюще улыбается. Я глубже погружаюсь в воду. Адам предупреждает: «Не лежи долго, Бет, замерзнешь». Указывает на свежее полотенце. Бедный Адам. Ему невдомек, что мне уже много лет холодно. Мне мерещится мамин голос. «Не лежи до посинения». Оборачиваюсь. В дверях Адам улыбается одними губами, а в глазах тревога. Через 4 дня мы уже у мамы. Она обычно не ходит вокруг да около. Не впадая в панику, объявляет Адаму, что поживет у нас. Прямо сейчас вместе и поедем, если не возражаете. На приеме у врача мама тоже не тушуется. У моей дочери депрессия. Видимо, довольно давно. Раньше с ней такого не случалось, она у меня жизнерадостная. Но ведь это не приговор, правда? Скажите ей, доктор. С каждым бывает, пройдет. Доктор подтверждает, что депрессия может случиться с каждым, и изъявляет желание поговорить со мной наедине. Мама сначала не хочет меня оставлять, но я умудряюсь улыбнуться. Она успокаивается и уходит в коридор. И тут я разражаюсь слезами. Я не просто плачу. Я рыдаю, словно весь стыд и чувство вины, копившиеся все эти годы, превращаются в слезы. В нормальном состоянии я постеснялась бы плакать при чужом человеке. Однако сейчас меня не волнует, что подумает доктор. Какая разница? Я плачу долго. Доктор протягивает бумажные платочки, один за другим, и я молча их принимаю. В какой-то момент чувствую, что готова говорить. Он задает ряд вопросов. Мои ответы даже мне самой кажутся настораживающими. Доктор спрашивает, испытывала ли я за последнее время неожиданный стресс, что послужило причиной моего состояния, триггером. Я вру. Прекрасно знаю причину, а ему говорю, что понятия не имею. Он советует немедленно обратиться к психотерапевту. Я отказываюсь. Тогда он неохотно выписывает лекарства, подробно объясняет, как принимать, и заверяет, что данный препарат обладает мягким действием, не вызывает привыкания и послужит временным костылем. Затем доктор назначает повторный прием и отпускает меня домой. Мама осваивается на кухне, а я сижу за столом с чашкой чая и смотрю, как она хлопочет. Совсем как в детстве. Мне приходит в голову, что я не представляю маму сидящей. Она всегда на ногах, сколько я ее помню. Стоит у плиты, хлопочет у стола, убирает пустые тарелки и грязные чашки. Даже во время наших еженедельных созвонов, когда я жила в школьном пансионе, мама стояла у аппарата на кухне, а не сидела в холле, как делал отец. «Где у тебя сито? Приготовлю, пожалуй, рыбный пирог. Тут в морозильнике есть треска». Мама изучает содержимое шкафов, а я смотрю ей в спину, и меня переполняет любовь, даже становится страшно. Сейчас она нужна мне, как беспомощному ребенку, который цепляется липкими ручками за мамину юбку. Почувствовав взгляд, мама оборачивается. «Все будет хорошо, Бет. Все наладится, дорогая», — говорит она ласково. Садится напротив, берет меня за руки. Я разглядываю сосновую столешницу с круглыми отпечатками кружек. «Когда мне было 40, я ушла от твоего отца». Неожиданное признание выводит меня из оцепенения, заставляет вернуться к реальности. «Ты ушла от папы? Как ушла? Когда?» Мама теребит полы фартука, который обнаружила в кладовой. Я и забыла, что у меня есть такой. Из грубого хлопка с большой голубой чашкой, полной клубники. «Вы с Майклом были студентами. Мне как раз исполнилось 40, и я подумала, зачем мне все это надо?» Я смотрю на клубнику в чашке и роюсь в памяти. Пытаюсь куда-то отнести рассказанную мамой историю. Может быть, она ее выдумала, чтобы меня утешить, Думает, что мы с Адамом переживаем семейный кризис, как многие пары среднего возраста. «Мама, о чем ты? Наше поколение обзаводилось семьей гораздо раньше, чем вы. Жизнь была другая. Никто не разрывался, как вы сейчас говорите. Никто и не думал про карьеру. Рожали детей, растили, больше ни о чем не помышляли. А потом...» Мама замолкает и отводит глаза. «Потом дети выросли». Она смотрит в окно, где полощется на ветру белье. Мама взяла на себя стирку, как только приехала. «Мне непривычен вид белья на веревке и его хлопанье на ветру. Мы всегда используем автоматическую сушку». В памяти всплывает, как мама с красными от горячей воды руками возится у машины полуавтомата. «Да, материнство тогда было совершенно другим. Когда вы учились в пансионах, было еще ничего, а потом вы переехали. Я спала в ваших кроватях. Помешалась на чистоте, непрерывно что-то мыла. Но сколько бы я ни лила хлорки, все мне казалось грязным. Ваш отец без конца ворчал. Я словно слышу папин голос. «Присядь, дорогая, посиди хоть немного». Тогда я ушла во второй раз. Перебралась к тете Еве и возвращаться не планировала. «Мама, почему ты мне не рассказала? Я бросила бы университет и мигом приехала». «Поэтому и не рассказала. Еще чего не хватало. В общем, я пожила у тети Евы несколько недель, а потом она отвела меня к врачу. Тогда прописывали валиум. К счастью, меня от него рвало, и я быстро прекратила прием. Знаешь, он вызывает привыкание. Многие женщины подсели. Мне постепенно стало лучше. Со временем». «А как же папа? Как он справился?» «Папа ничего. Покупал готовую еду, скучал по мне. Думаю, временное расставание нам обоим пошло на пользу». «Подожди», — припоминаю я. «Ты сказала, ушла во второй раз. А когда был первый?» Ветер треплет полотенце на веревке. «Бедный папа. Без мамы он, должно быть, совсем растерялся. Как же я по нему скучаю». Запах дешевого крема после бритья. «Хочешь мятную конфету, Бет?» У него в кармане всегда была пачка колечек Пола, причем фольгу и бумагу он снимал аккуратной неразрывной спиралью и такой же фокус проворачивал, когда чистил яблоки. «Когда вы были маленькие, папа не очень разумно себя повел». «Не очень разумно?» «Увлекся. Одной девушкой с работы». «Не может быть». Я поражена до глубины души. Никогда бы не подумала, что отец способен на измену. Мы месяц жили врозь. Потом он вернулся. Одумался. Мама молчит. Я пытаюсь справиться с потрясением. Родители расставались. Дважды. Сохранить брак бывает непросто, Бет. Понятно. Она решила, что у меня проблемы с Адамом. «Нет, мама, у нас с Адамом все хорошо, и сорокалетие меня не смущает, правда?» «А что меня смущает? Я ей сказать не могу. Я не та, за кого себя выдаю. Она не знает своей дочери». «Ну и ладно, дорогая», — мама гладит меня по волосам. «В любом случае я рядом». Я пожимаю ее руку в знак благодарности. Поразительно, что моя улыбчивая, оптимистичная мама, которая умеет во всем разглядеть хорошее, была в подобной ситуации. Еще более поразительно, что она 20 лет хранила это в тайне.